Глава 8. Снежный человек Кузя. Следующий день было также решено сделать выходным, поэтому каждый спал сколько хотел. Однако Николай и Борис Яковлевич встали раньше всех, не желая изменять своим сложившимся традициям. Они сходили на озеро, освежились в прохладной воде, еще затянутой дымкой тумана, и пошли обратно к избушке готовить завтрак. На обратном пути Борис Яковлевич вспомнил, как когда-то в молодости он вот так же купался, но только один в озерах Карелии. «Да, какая же у нас все-таки замечательная земля, Николай! Сколько интересных и прекрасных мест! А какие просторы! Не ценим мы этого, живя в городской суете! Эх, не ценим!» — выразил свои чувства профессор, глядя на рассвет. «Я, любезнейше, извиняюсь, Николай, но мне кажется, что именно от такой суеты вы сюда избежали». «Возможно, что и так. А может, просто испугался, что не смогу вписаться в размеренную жизнь простого обывателя. Знаете, после того, что я повидал за время службы в армии, жизнь обывателя как-то не очень вписывалась в мое сознание». Последние слова Николай сказал, уже подходя к заимке. Собаки, до этого момента плескавшиеся в воде, выскочили на берег и рванули догонять хозяина. После позднего завтрака, похожего на ранний обед, Николай предложил мужчинам помочь ему с дровами, наколоть впрок, чтобы всегда можно было прийти и разжечь огонь, показав, куда складывать наколотые чурбачки. Женщинам он предложил сходить в лес по ягоды. «Но только чтоб недалеко, возле озера, и не разбредайтесь, а почаще перекрикивайтесь друг с другом. Для большей уверенности я вам собак оставлю. Ну, а мы с Михаилом сходим на охоту. Ловушки мои проверим. Если, конечно, Михаил не возражает». Михаил и не собирался возражать. Он чувствовал в себе необъяснимый прилив сил, который хотелось использовать на что-то полезное и приятное. Предстоящая прогулка в этом смысле являлась и тем, и другим. «А можно мне с вами?» — напросился молодой лаборант Вадик, явно симпатизирующий мужественному Николаю. «Я воды натаскал, дров нарубил. Можно сказать, свою норму сделал». «Хорошо. Только не ныть, если вдруг устанешь. Имей в виду, нам 10 км придется пройти. Сможешь?» — предостерег Николай кивком головы, давая свое согласие. Ему с первых дней пути этот худощавый парень понравился, еще когда лаборант упал в реку и ударился о камни, но не стал при этом ныть, а сведя все в шутку. «Да я за институт футбол играю», — отрапортовал молодой лаборант. «Ружье брать?» «Нет, не брать. Нам лишний шум не нужен». «Да и воевать тут не с кем», — сказал Николай, заходя в дом за своим рюкзаком. «А вы, если что случится, стреляйте в воздух. Мы услышим», — обратился он к Борису Яковлевичу. Трое мужчин, перейдя через ручей, быстрым шагом направились вверх по холму, обещая вернуться через 3-4 часа. Собакам было приказано остаться, а они не понимали, за что хозяин обиделся на них, раз не берет с собой. Николай с утра еще вспомнил про вчерашний сон и пришел к выводу, что надо поскорее отдать дань Кузе, чтобы тот не побеспокоил их ночью, да и вообще не мешал, ведь их путь к Черному озеру лежал через его территорию. Сон. Этот дурацкий сон. Но никак не выходит из головы. Не к добру. Явно не к добру. Идя быстрым шагом, причитал Николай. «Что ты там все бубнишь себе под нос?» Михаил почувствовал озабоченность Николая, но не мог понять, с чем она связана. «Да, кстати, я забыл сказать тебе спасибо». «Спасибо». «За что?» — не сразу сообразил Николай, слишком глубоко уйдя в свои мысли. «Спасибо за то, что жизнь мне спас», — пояснил Михаил. «Разве? А я думал, что это ты мне жизнь спас». Искренне удивился Николай, смутно помня вчерашнее событие, о котором напоминала лишь повязка на голове, как у раненого комиссара. Хотя о случившемся напоминала еще сильнее седая голова Михаила. «Если честно, то я ничего не помню. Видно, здорово головой седанулся. Наверное, из-за этого всякая чушь в голову лезет. Вот и бубню, как старый дед. Не обращай внимания. Завтра все будет в полном порядке и у тебя, и у меня», — попытался оправдаться Николай. Думаю, что этот случай ты будешь потом вспоминать с юмором. Но уж забыть точно не сможешь. Перейдя через холм и смешанный лес, они вышли к большому открытому пространству с возвышением впереди. На возвышенности росла одинокая сосна, причудливой и изломанной формы, как японская бонсайка, но только много больших размеров. В нескольких метрах от ее торчащих из земли корней лежали огромные камни. Три из них были в виде массивных стенок, как у стола, или скорее как стенки большой собачьей будки. А сверху лежал один плоский и широкий, как гигантская столешница, пласт гранита. А вдоль склона, к дальнему бору, вела старая дорога. Или что-то похожее на дорогу, уходящую смутным просветом в чащу чернеющего вдалеке леса. «Мать моя, Дальмен, древний Дальмен!» «Откуда?» — выпалил, как выдохнул Михаил. «Я не знаю, что такое Дальмен. А камень действительно древний. Только я его называю Кузина-алтарь. Здесь начинается его владение. Если так называемую дань не заплатить в виде бутылки водки, то можно неприятности от него поиметь», — констатировал данный факт Николай, как что-то само собой разумеющееся. «А кто такой Кузя? Идол, что ли?» — наивным голосом спросил лаборант Вадим. «Ты что, Колян, в языческих богов уверовал?» «Ну, ты даешь!» — слегка насмешливо подтрунил проводника Михаил. «Сам ты идол. Кузя не божок вам какой-нибудь языческий. Кузей — это я его назвал. Должно же у него быть какое-то имя». Николай смутился, вынимая из рюкзака бутылку водки. «Ты чё?» Глаза Михаила широко округлились. «Мы сюда приперлись за 3-9 земель за здоровье твоего Кузи водку пить. Поближе места не могли найти». Михаил аж побагровил от злости. «А все-таки, кто такой Кузя?» — вмешался в их бурный диалог молодой лаборант. «А то мне что-то жутковато как-то. Аж мурашки по спине бегают». «А это значит, что он где-то уже рядом. За нами наблюдает. Я, чтоб его не тревожить понапрасну, поэтому и собак с собой не взял». Николай вроде как оправдывался, но вслух говорить то, что от него хотели услышать, не решался. Побоялся непонимания. Он уже давно почувствовал незримое присутствие Кузи. Правда, страха перед ним он уже давно не испытывал. Но мурашки предательски бегали по спине сами собой. Странно было лишь то, что Михаил этого не замечал. Либо просто делал вид, помалкивая об этом, не желая выглядеть трусом. Либо действительно не ощущал его присутствия. Но раз занервничал, то по ходу дела тоже что-то почувствовал. «Что-то мне это как-то это место тоже не по себе», — вдруг признался Михаил, словно прочитал мысли Николая. «Ну и жути ты напустил тут, Колян. Чувствуешь себя как на кладбище в полнолуние. Кто он такой-то, твой Кузя? Лишь, что ли? Мне кажется, что я его уже тоже нутром чую». Чернеющий вдалеке лес и древние камни подействовали на Михаила завораживающе, да и бегающие по спине мурашки не сильно настраивали на благодушный лад. Необъяснимый звериный страх пронизывал его кожу с головы до ног, стараясь проникнуть в душу. Николай взял бутылку водки, поднялся к камню, поставил ее на алтарь и, неспешно стараясь не показывать своего волнения, вернулся к ожидавшим его ребятам. «Кузя, это, по-вашему, снежный человек», — не торопясь и членораздельно произнес Николай, глядя на реакцию своих товарищей. Реакция была одинаковой. Оба, не сговариваясь, раскрыли рты, пытаясь ухватиться зубами за воздух. Первым пришел в себя Михаил, стараясь найти подходящие слова. Он что-то пробубнил сначала про себя, а потом выпалил вслух. «Так ты не шутил. Так ты его видел. Ты даже водку с ним пьешь. Ну ты даешь». От волнения Михаил даже заговорил стихами, при этом стал озираться по сторонам. «Вы, Николай, нас разыгрываете?» — промямлил, заикаясь, лаборант. Он был явно напуган и без последних слов Николая. При этом он тоже стал опасливо озираться. «Можете не озираться. Его увидеть невозможно, если, конечно, он сам того не пожелает», — добавил Николай, думая этими словами разрядить обстановку. «Он что, сейчас сюда придет? За водкой?» Глаза молодого человека округлились до максимальных размеров, да и зуб на зуб попадал с трудом. Дрожь мешала Вадиму говорить членораздельно. «Не дрейф, малой. Он нас с тобой разыгрывает», — попытался успокоить Вадима Михаил. Однако он и сам испытывал легкую и еле контролируемую дрожь. «Ну, разыгрываю я вас или нет, узнаем завтра. Нам по этой дороге дальше идти, вон через тот лесок. Там как раз его владение». И Николай указал рукой на чернеющий вдалеке бор, которому вела загадочная дорога. «Если водки завтра на камне не будет, значит, Кузя дар принял, и можем двигаться дальше без проблем». «А если не примет, то тогда что?» – развел руками Михаил. «Примет. Обязательно примет». «Бред какой-то. Я тебя, Николай, уважаю. Но это просто бред». «Бред. Еще раз. Бред!» Михаил никак не мог успокоиться, пытаясь осмыслить полученную информацию. Но она не осмысливалась. Лишь мурашки бегали по спине, и что-то неотвратимое холодило душу. «Может, ты, Коля, действительно головой сильно ударился? Так ты меня прости, я ж не специально на тебя вчера упал». Михаилу просто не хотелось верить в то, что говорил Николай. Это просто не укладывалось в его сознание. Хотя формально он был готов к подобному повороту событий. И даже более того, он именно за этим сюда и ехал. Но вот сейчас, столкнувшись с этим в действительности, вдруг почему-то ему принимать ее не захотелось. Скорее всего, в нем боролась сущность обывателя с духом первооткрывателя. И обыватель понимал, что приняв эту данность, он уже не сможет вернуться в прошлую жизнь таким же, каким он был. «Ну хорошо, допустим, я вас разыгрываю. А тогда откуда мурашки на вашей спине? А необъяснимый страх? Это все тоже бред или все-таки нет?» Николай даже пробил на рифму от того, что ему не верит. А через мгновение он не выдержал и взорвался. «А молния, взявшаяся вдруг из ниоткуда, думаешь, тоже бред? Вы что думаете, местные с вами идти в это место просто так отказывались? А пропавший вертолет тоже случайность? А люди, исчезающие здесь каждый год без следа, словно растворившись? Конечно, это бред, действительно бред». Заметив, что он начинает горячиться, Николай сделал паузу. И, успокоившись, более тихим голосом добавил. «Ладно, расслабьтесь. Считайте, что я пошутил. Пора в лагерь, а то скоро темнеть начнет. А на ночь такие сказки вредны. Всего неделю вместе, а приключений и воспоминаний с вами на всю оставшуюся жизнь хватит. Да, и вот еще что. В лагерь перейдем, чтоб никому ни слова. Поняли?» Михаил и лаборант переглянулись. Оба без лишних вопросов поняли, что имел в виду Николай. И оба без лишних слов поспешили за ним подальше от этого пугающего места. Лишь отойдя примерно на километр, с каждым сделанным шагом они стали приходить в обычное состояние, избавляясь от чувства необъяснимой тревоги. На обратном пути проверили ловушки. В трех была неплохая добыча, так что ужин удался на славу. А Камни и Кузьме еще раз договорились молчать, пока не проверят завтра ритуал с водкой. После сытного ужина и всех тех последних переживаний спалось на удивление хорошо. Встали в 6 утра, позавтракали, привели себя и амуниции в порядок и, законсервировав заимку, двинулись дальше, навстречу новым приключениям. Подходя с каждым километром к камню, все ближе и ближе, было заметно, как молодого лаборанта Вадима просто распирало от любопытства и нетерпения. Ему так и хотелось высказаться, поделиться с кем-нибудь своими переживаниями и страхами. Но он ведь поклялся молчать. Но как же это тяжело. Михаил тоже с трудом сдерживал свой интерес к грядущим событиям. Ему хотелось пришпорить лошадь, чтобы первым увидеть камень, стоит водка или нет. Но он даже не показывал своих устремлений, стараясь держаться невозмутимо, как всегда ехал в конце колонны. Почти все заметили молчаливость возвратившихся с охоты мужчин, но никто не решился расспрашивать их о чем-либо. Только Юля сделала робкую попытку выведать что-то у Михаила, но он, сославшись на усталость, сразу после ужина ушел спать на сеновал. Николай специально старался не торопить события, пугаясь неизвестности и вместе с тем стараясь ее отсрочить, замедляя шаг своей лошади. Ему не хотелось подвергать жизнь веренных ему людей опасности. А чувство этой самой опасности не покидало его сердце, то щемило в груди, то бегало мурашками в его волосах. Нет, это не было связано с Кузей. С ним у Николая не было проблем никогда. Что-то другое настораживало опытного воина. Это что-то ждало их на пути к Черному озеру, за рекой Узь, где он никогда не был. Да еще этот сон, будь он неладен. Дурное предчувствие настораживало и никак не хотело выходить из головы. Перейдя затяжной холм и выйдя из смешанного леса, колонна остановилась на открытом пространстве у подножия очередной возвышенности. Несмотря на то, что сегодня они были верхом, Михаил заметил, что вчера дорога была короче. Вчера они добрались до этого места пешком гораздо быстрее. Да и вышли они сегодня к старой дороге гораздо левее и дальше от одиноко стоявшей сосны и дольмена, которые остались несколько правее, но в пределах вполне досягаемой видимости. Выехав из леса, путешественники остановились, любуясь открывшимся простором. Лишь ехавший сзади Михаил заметил волнение проводника, пытавшегося увести их от дольмена в сторону. Это волнение передалось ему. Он слегка трясущимися руками поднял глазам бинокль, но почему-то не стал всматриваться в камень с полной уверенностью, что лодки там нет. «Ну что там? Стоит? Не молчи, дай выглянуть!» Вырывая из рук Михаила бинокль, шептал молодой лаборант. «Просто сгорает нетерпение». Михаил, передав бинокль Вадику, посмотрел на Николая. Тот практически совсем не проявлял никаких признаков любопытства и суеты, хладнокровным голосом скомандовав привал. «Вот это выдержка!» С уважением и восхищением подумал Михаил, отбирая бинокль у лаборанта. «Что вы там разглядываете, молодые люди?» поинтересовался Борис Яковлевич, расчехляя свой бинокль. «Это же дольмен!» С нескрываемым удивлением в голосе пролепетал профессор. Он был в этот момент как ребенок, первый раз попавший в зоопарк с интересом разглядывающий диковинного зверя, до этого видевшего только на картинках. «А о чем это вы? Что там такое интересное?» С нескрываемым любопытством поинтересовалась Юля, предчувствуя значимость какого-то события, возбудив своим «что там» интерес и у других участников экспедиции. «Николай, я обязательно должен подъехать к тому дольмену и изучить его». Голос профессора дрожал, он волновался. «Подъехать можете, а изучать будете на обратном пути. Впереди, я думаю, полно будет чего изучать. А это оставим на десерт», — высказал свою точку зрения проводник. «Я поеду с Борисом Яковлевичем. Мне надо проверить, вдруг она упала под камень». Голос лаборанта тоже дрожал, но уже по другому поводу. «Кто упала? Под какой камень? Я тоже хочу!» Залепетала словно сорока Юля. «А вот оно женское. Хочу. Сначала хочу, а потом что и где». Юля оригинальностью в данном случае не блеснула, что сильно развеселило Михаила. Да и суровый Николай улыбнулся. «Типичная женская логика. И все равно она прелестна», — подумал про себя Михаил, а вслух добавил. «Никто, а что? Можешь съездить посмотреть». И добавил, но уже обращаясь к молодому лаборанту. «А ты можешь даже ее не искать. Поверь, бутылки там точно нет». Михаил понял это уже давно, еще до того, как увидел в бинокль, что водки там нет. Потому что чувство дискомфорта и внутреннего страха, испытанного вчера, сегодня у него уже не было. А это значило лишь одно. Кузя дар принял и ушел. От дольмена Борис Яковлевич и все остальные вернулись довольно быстро, сильно возбужденными. Профессор, жестикулируя, размахивая фотоаппаратом, глотал слова, не в силах отойти от того, что там увидел. Его речь была бессвязной, а учитывая, что все остальные пытались его дополнить и перебить, была вообще полная абракадабра. И весь этот поток информации был адресован Николаю и Михаилу, которые были спокойны потому что уже ожидали от остальных подобную реакцию. «Там огромные следы!» Глотая слова, пытался сказать профессор об увиденных возле дольменов следах. «Борис Яковлевич, успокойтесь. Не надо так кричать. И уж тем более нервничать. Все в порядке. Я все знаю. Не надо махать аппаратом. Вы его разобьете». «Да, это следы снежного человека», — очень спокойно сказал Михаил, еще больше ошарашив всех остальных. «Зовут его Кузя, и он друг нашего проводника. Они вчера с ним на том камне даже вместе водку распивали. Николай угощал, лаборант был свидетелем». Михаил шутливо кивнул в сторону растерявшегося молодого человека. «Я ведь не вру, Вадик, все верно излагаю. Мы же с тобой сами вчера видели, как Коля Кузе проставлялся, чтоб тот нас через свои владения пропустил». Лаборант утвердительно кивнул, проглотив все свои слова, которые хотел сказать до этого. Народ смотрел на них бешеными от страха и непонимания глазами, переводя взор то на Михаила, то на Николая, то на Вадима, не в силах адекватно воспринять изложенную информацию. «Вы, наверное, не поняли, Михаил. Там огромные следы. Я их сфотографировал. Я понимаю, что в это трудно поверить, но, Михаил, там очень огромные следы». Борис Яковлевич никак не мог сформулировать свой восторг вперемешку с удивлением, не успев еще до конца осознать слова самого Михаила. Но когда стал осознавать, что сказал ему Михаил, то тоже остолбенел, как и все остальные. «Я вас понял. Там огромные следы снежного человека. Повторяю, это друг Николая, Кузя. Так его назвал Николай. Я верно излагаю?» Вопрос вновь был адресован Вадиму. Тот опять утвердительно кивнул, мотая головой то в сторону руководителя экспедиции, то в сторону его заместителя. «Ну так, предлагаю всем успокоиться. Причин для паники нет. Думаю, стоит расслабиться и немного закусить», продолжив движение. «Данный гуманоид уже не опасен. Изучать его будем, как сказал Николай, на обратном пути». Тон Михаила был настолько серьезен, что вопросов не было. Все просто пребывали в недоумении, а точнее в шоке, глотая воздух, как глотали его вчера Михаил с Вадимом. Борис Яковлевич не стал противиться словам своего помощника, успев засвидетельствовать действительность не только своими глазами, но и фотоаппаратом. Профессор просто был под сильным впечатлением. Перекусив и немного отдохнув, экспедиция двинулась дальше, по старой дороге, к дремучему лесу. Попутно народ обсуждал увиденные у дольмена следы, не в силах еще пока до конца осознать происходящее.